ярости от неудач приятеля. «Ваня!» — крикнул он, выплюнув соломинку, что жевал с досады. «Вася!» — отозвался Самойлов и двинулся на итальянца. Но тот серии ловких ударов заставил Ивана пятиться. А тут еще вечерняя роса, как на грех, поскользнулся наш герой и через мгновение лежал на сырой траве. Фалинелли надвис над ним, приставив острие клинка к груди. «Виесть повержен. Ваши извинения, и я считать дело чести закончен». Самойлов посмотрел на небо, покосился на спешившего к нему Вожжова и, согласно кивнув, ударил от злости кулаком по земле. Изящная бабочка, начертанная шпагой в воздухе, и ответный кивок итальянца закончили дело. Недавний соперник протянул Ивану руку и помог подняться. Вожжов принял раздосадованного приятеля в объятия и повел к карете со словами: «Ну, поскользнулся! Вань, да не переживай, я вон третьего дня на крыльце так плюхнулся!» Иван резко обернулся к товарищу. «Да неужто непонятно?» Он схватил его за грудки и хорошенько встряхнул, выкрикнул: «Так тоже на крыльце?» Потом, словно осознав, что Василий здесь ни при чем, отпустил его, но выместил досаду на дверце кареты. Со всего размаха двинул по ней кулаком. «Я дуэль продул!» «Тише, тише!» — успокаивал разбушевавшегося дуэлянта Вожжов, запихивая его в карету. По дороге Василий все продолжал втолковывать абсолютно несчастному Ивану прелести столь удачного исхода. «Дык, ты подумай, что все к лучшему и будет. Вот ежели, к примеру, упаси Господи, ты бы его продырявил, вот ведь канитель поднялась бы, и матушка-императрица, не дай бог, осерчала. А так вроде ничего и не было, побренчали себе шпажонками и разошлись. Какой спрос?» «Да что он такое говорит? Не он ли в доме Меньшикова готов был в драку лезть за честь мундира? Не эту ли горячую голову спасал Иван, пойдя на дуэль во избежание скандала? А теперь Василия как подменили, сама покладистость. Конечно, ему-то что? Не он нынче опозорен». От одной мысли о позоре Ивану захотелось зарыдать, чего он, конечно, не сделал, а только простонал в ответ. «Ага, теперь сплетен не оберешься. Самойлов, мол, малахольный, дуэль продул. Ладно, поедем ко мне, там выпьешь и все забудешь. У меня уж поди собрались наши». Бедный Ваня совсем напрягся. «Про наших, я тебя прошу. Там ни слова». «Ни-ни, что ты?» — заверил его Вожжов. Карета свернула в переулок и остановилась у дома, где квартировал Вожжов. В гостиной действительно было уже полно народу. Товарищи Василия по полку, полупьяные девицы, то ли полюбовницы их, то ли из публичного дома привезены. Все шумели, пили неумеренно, веселились. Иван сел за стол, обнаружил перед собой кружку с вином, выпил до дна. Встряхнул головой. Гостиная покачнулась перед глазами. Из мути возник захмелевший Вася. Подлил еще вина. Попытался вновь втолковать. «Я вот третьего дни тоже...» «Тихо!» — зашипел на него Иван. Тут к Вожжову подскочила шустрая смазливая девка, вольно обняла его и повлекла за собой. Василий засиял, как начищенный котелок, и, прокричав: «Ваня, я пошел!» — устремился за обольстительницей. Самойлов остался один за столом. От выпитого и пережитого к горлу подкатывала дурнота. Иван поднялся и пошел было к выходу, но наткнулся на группу полупьяных драгун, которые, насмешливо поглядывая на него, стали вдруг разыгрывать представление. Один из них, Бугров, опрокинул приятеля на лавку и принялся размахивать вилкой, а затем приставил ее к горлу лежащего и выкрикнул: «Ви есть повержен!» Получилось настолько потешно, что остальная компания дружно расхохоталась. Кровь бросилась Самойлову в голову. Такого открытого издевательства он никак не мог стерпеть. «Ах ты, мерзавец!» — задохнулся он от гнева и рванулся в сторону Вожжова, гоготавшего громче всех. Но тут комната поплыла, в ушах зашумело, и наш несчастный, так и не успев расправиться с обидчиками, рухнул в беспамятстве им на руки. Сознание вернулось, если это можно назвать сознанием, голова нещадно гудела, лишь утром. За окном надрывались не первые, видать, петухи. Солнце уже взошло и надоедливо лезло в глаза. Иван приподнялся на локте, оглядел комнату, попытался вспомнить, что произошло, но память пока отказывалась служить ему. Дурнота подступила к горлу. Иван снова бессильно упал на подушки. Тут за дверью послышались голоса. Самойлов ясно различил вопрос. «Постоялец твой дома?» «Еще почивают», — ответила хозяйка. Но тяжелые шаги, несмотря на сей довод, стали быстро приближаться.